шустро, однако, присвистнул Васильев, прикидывая маршрут и расстояние. 300 километров за 2 часа по бездорожью. На чем они передвигаются? Королева не сообщила, ответила Равхаз. Сказала, что это сюрприз. Что-то слишком много она нам сюрпризов припасла, проворчал сержант, потянувшись к кнопке гарнитуры. Даже страшно как-то. Ситх, прием. Слышу тебя, Бычи. Снова смена маршрута. Там дальше развилка, берем чуть восточней. Восточней, удивился Хатанов. Это где они сейчас? Деревушка рыбная, ответил Васильев, устало потирая переносицу. Думаю, к вечеру будем там. Если кукла опять дальше не рванет. Что старик? Ворчал, вздохнул Дамир. Но добро на соединение дал. Хотя полкан на заднем фоне обещал всех по трибунал отправить. За неподчинение. Обстоятельства не те, хмыкнул сержант. Но в чем-то он прав. Эх, совсем я с вами, дети, заигрался. Ксу, что сказала кукла? Они нас ждут. Подтверждаю, кивнула девушка. Королева сказала, что раньше утра не двинутся, пока займутся зачисткой окрестностей и... Я немного не поняла. Дословно скажи, дернул щекой Васильев. Дословно, хозяин хочет вправить зеленой зазнайке мозг через драконьи лезвие. На несколько мгновений в эфире повисла тишина, которая резко взорвалась одним слитным выкриком нескольких разумных. Чё? Глава 245.1. Встреча. Сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна, и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы. Мда, слишком подходящая под песню ситуация. Прям один в один. Сижу в какой-то хибаре, смотрю на небо и, ну и дальше по тексту. Эх, будум. Пол вздрогнул, люстра под потолком закачалась, а вниз посыпалась пыль от побелки. Эхо от близкого взрыва еще несколько секунд гуляло по окрестным холмам и меж моих ушей. Кто-то сейчас пиздюлей-то получит. Пробормотал я, поднимаясь и направляясь к выходу. По наглой роже железным сапогом. Место взрыва нашлось сразу, сложно не заметить дымящуюся вершину ближайшей к деревне возвышенности. А вот с виновником было не все так просто. Посреди единственной улочки поселения стояла пара разъяренных дамочек, любая из которых могла произвести подобные разрушения. Лут и чешуйка. Вот тут-то я и впал в легкий ступор, потому как больше ожидал увидеть Тамирис с Изаурой или Ан. Но моя черная тихоня, сейчас бешено сверкающая глазами, и зеленая веселушка, которая редко когда злилась всерьез. И да, кстати, обе они были в образе драконов. Две такие здоровенные, пышущие яростью и огнем, бронированные туши, шипящие друг на друга и машущие крыльями, как две бойцовские курицы. Чего это они? Поинтересовался я у стоящей рядом Ан. Тебя делит, пожала она плечиками. Чего? Героиня покосилась на меня, тяжело вздохнула и, прикрыв глаза, устало помассировала переносицу. «Лучше не спрашивай детали», — уточнила она. «Понятненько», — протянул я. «Подстрахуй. Пойду их успокаивать», — смело шагнув к шипящим что-то друг на друга ящерицам. «КХМ, девушки, обратите внимание», — чуть было не поймал удар хвостом. «Хорошо, хоть реакции хватило вовремя отпрыгнуть. Ну ладно, бройлеры-переростки. Если вы меня в упор не замечаете, тогда будем по-плохому». Нащупал внутри своего астрала тоненький поводок, связывающий с Лутецким. Мысленно намотал его на воображаемый кулак и хорошенько дернул на себя. Кхя! Только и успела выдохнуть черная дракоша, растянувшись передо мной мордой в землю уже в человеческом облике. Кши-ши-ши! Широко улыбнулась зеленая, наблюдая за этой сценой. Впрочем, радовалась она недолго. Короткое усилие по манипуляциям с татуировками и сама чешуйка тоже оказалась в образе симпатичной двуногой. Рывок в ее сторону. Остановка прямо за спиной. Подсечка. И вот она уже непонимающе хлопает глазками, оказавшись пузиком у меня на коленях. А я с улыбкой задираю ее короткую юбочку и заношу открытую ладонь. «Не посмеешь», — нервно пискнула дракоша. «Еще как посмею». Подруга дней моих суровых. Шлеп, ай, шлеп, шлеп, шлеп. Остановились мы в небольшой деревушке, мимо которой пролетали где-то после обеда. Сначала хотели двинуть дальше, но Антуанетта попросила встать на привал именно здесь. Мотивировала тем, что тут оптимальное место встречи с ее подчиненными и последователями, которые сейчас колесят где-то в стороне и ближе к вечеру должны добраться до нас. Самое интересное, насколько я смог разобраться, было в том, что ее ребята не получали официального разрешения на встречу с нами. А если брать название их группировки, армейцы, то встает довольно занимательный вопрос, насколько же высокий авторитет у моей железной леди среди этих временных подчиненных. Но как бы там все ни повернулось, против я не был. Полдня в нашем деле погоды не сделают, а отряд АН может дать очень ценную информацию по текущему положению дел среди условных союзников. Да и просто интересно было посмотреть на тех, с кем она тут тусила. Расположились мы, кстати, в относительном комфорте, деревушка оказалась почти не тронутой монстрами и мародерами, которыми в округе все просто кишело. И это необразное выражение Изаура скинула мне на шлем ББС показания сканеров, после чего я с уверенностью могу заявить, что у местных холмов есть не только глаза, но и куча голодных глоток. А уж что творится под ними, лучше не думать. Причиной хорошей сохранности деревушки был местный обитатель. Здоровенная такая зверюга, чем-то напомнившая мне гуля из армии плети одного незабвенного принца. Разве что уровень у нее был не типичный для стандартной твари, а хороший такой полтинничек, с которым местным пришлось бы ой как не сладко. Но то местным. Две очереди из крупнокалиберного пулемета от мехи, а потом десант в лице меня и Ан. То, что осталось от несчастной зверушки, легко поместилось бы в спичечный коробок. Можно было поступить еще проще и дать отработать по цели драконам. Синхронный огненный выдох трех чешуйчатых испепелил бы монстрика мгновенно, но, вместе со всей деревушкой, а нам в ней еще ночевать. Колонна, как и рассчитывали, прибыла ближе к вечеру, за пару часов до заката. Пауки-разведчики еще на подходе доложили, что их уже ждут. Жаль, что пришлось подсократить стаю, вздохнул Васильев, выслушав доклад Ксулукс. Полезные вы ребята. «Столь большой отряд для разведывательной миссии был признан нерациональным», — ответила она. «Когда они вместе с Антуанеттой шли против Некро, стая насчитывала 500 мелких инсектов и почти 100 серьезных крупных тварей. Тяжелый ударный отряд. Сейчас же им выделили лишь 20 малых и 5 больших пауков. Тоже достаточно серьезно, но все же не то». Ехавший на броне Бмподомир вдруг нахмурился и непроизвольно положил руку на оружие. «Замедляемся», — скомандовал он через гарнитуру. «Клык, подтяни своих ближе. Огонь не открывать, не провоцировать, вообще молчать в тряпочку. Чего это ты так переполошился?» — удивился сержант, выглядывая из люка. «Предчувствие», — скривился Хатанов. «А-а». Многозначительно протянул Васильев и нырнул обратно раздавать команды своим бойцам. Адамира тем временем начала плющить. Во всех смыслах. У него задергалось веко, заныли виски, на плечи навалилась тяжесть, а в глазах начало темнеть. Тряхнув головой, разведчик тихо выматерился и уменьшил чувствительность своей сенсорной способности. Даже боюсь представить, что за монстров приволокла с собой Антуанетта. Пробормотал Хатанов. «Впереди человек», — раздался в гарнитуре голос Ксулукс, которая хоть и сократила охранный периметр, но все равно видела дальше всех через своих пауков. «Подъезжаем поближе и останавливаемся», — скомандовал Дамир. «Быче, Клык, следите за ситуацией. Повторяю, потенциальных союзников не провоцировать. Слишком сильны. Жало, ты со мной. Слушаюсь, босс». С долей сарказма отозвалась Барбара, выпрыгивая из останавливающегося пикапа. «Гостей встречать вышел я. Не, ну а чё? Хозяин я, или как? Тем более, что выгляжу из нашей кучи наиболее адекватно, да и в местных реалиях немного ориентируюсь. Мир по духу оказался довольно близок к моей родине. По крайней мере, до того, как сюда нагрянул глобальный пиздец. Так что, оставив Антуанетту приглядывать за нашей веселой гоп-компанией и прихватив с собой доску, отправился навстречу колонне машин. Расположился недалеко, сразу за очередным холмом, вокруг которого идущая в деревушку дорога делала петлю. Загнал ушастую вскрыт, а сам, максимально притушив все свои воздействия и прикинувшись безобидным дурачком, сел жопой прямо на потрескавшийся асфальт. Справа небольшой лесочек, слева – луговое разнотравье, свежий ветерок, запах цветочков. Красота! Чуть не задремал. КХМ! Раздалось деликатное покашливание. А не, все-таки задремал. Дамир и Барбара подошли к встречающему их человеку. Вполне себе обычный парень лет 25-30. Чуть лохматый, с легкой щетиной и стандартным, ничем не запоминающимся лицом. Гораздо большее внимание притягивало его снаряжение. Высокие сапоги на мягкой подошве, брюки, что-то вроде рубашки, куртка и перчатки без пальцев. Вроде бы обычный набор, но смотрелся он как-то чуждо. Словно не из этой эпохи или мира. Невольно подумал Дамир и тут же мысленно фыркнул. А, ну да, не из этого мира. Более точно и быть не может. Из видимого оружия у встречающего была только пара коротких мечей, рукояти которых торчали из-за спины. Впрочем, у Дамира возникло стойкое ощущение, что это далеко не все, и ради этой догадки разведчик даже наплевал на собственные инструкции и попытался прощупать человека своими способностями. И удивленно выгнул бровь. Перед ним сидел обычный человек. Простой парень в тряпичном костюме с парой банальных заточенных железок за спиной. Никакой угрозы. Никакого напряжения в воздухе. Никакого, даже самого банального, паранормального фона. Даже от пьяного монтера с разводным ключом угрозы исходит больше. Это-то больше всего Дамира и насторожило. Ну не может настолько обычный и неопасный человек прийти вместе с Антуанеттой из иного мира, потом в одиночку отправиться встречать колонну вооруженных людей в сопровождении монстров-пауков и уснуть. Да, сидящий перед ними встречающий блаженно дрых, склонив голову к плечу и пуская тонкую струйку слюны. Дамир глянул на Барбару. Диверсантка, видимо придя к тем же выводам, под его вопросительным взглядом просто развела руками и сделала непонимающее лицо. В ответ Хатанов вздохнул и, поднеся кулак к губам, коротко кашлянул. Сидящий перед ними парень вздрогнул и, открыв глаза, непонимающе уставился на пару скрытников. Ау! Пару раз хлопнув глазами, он виновато почесал затылок. Сорян, кажется, сморило. Нервы, все такое. Понимаете? Нет, мысленно ответил ему Дамир, но в ответ дипломатично кивнул, соглашаясь со странным парнем. Дось, хрень ты ушастая, чего не разбудила? Вдруг спросил встречающий, так и продолжая сидеть на асфальте и крутя головой, словно кого-то ища. И, по-видимому, нашел, так как вперился взглядом в ствол стоящего у обочины невысокого деревца, дающего, тем не менее, довольно густую тень. Недоверчиво туда всмотревшись, он дернул щекой и перевел возмущенный взгляд на Барбару. «Прикинь, цыпа, эта дура уснула». В ответ Шульц чуть дернула глазом, но промолчала. Лишь потянулась рукой к одному из своих кинжалов, но вовремя сдержалась и сжала ладонь в крепкий, чуть подрагивающий кулак. Дамир тоже глянул на тень от дерева, но ничего не увидеть, не почувствовать не смог. Однако это не означает, что там никого нет. Скорее всего, мне уровня восприятия не хватает. А значит, этот тип точно прикидывается безобидным, каким-то образом глуша свою истинную силу, подумал Хатанов, разглядывая возмущенное лицо их собеседника. Ну, или он просто псих со странными глюками. Ну и хай дрыхнет, пробормотал парень, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. Всыплю потом за раздолбайство, или не всыплю. Да, пожалуй второе, а то этой мазохистке только в кайф будет, уже более громким и уверенным голосом добавил, обращаясь уже к Дамиру. Ну, народ, давайте знакомиться. Я, Андрей, без фамилии или отчества, они нынче не так важны. Еще откликаюсь на Андре, или сэр Андре, кому как удобней. А тем, кто называет меня придурком, озабоченным или просто дебилом, вы не верьте, они сами не особо умные. Особенно самочки. Те не только не умные, но еще и озабоченные, хотя и хорошо это скрывают. Жало, отставить, негромко сказал Демир, видя, как рука диверсантки уже поглаживает рукоять кинжала. Это да, это не лучшая идея, согласно закивал Андрей. Сделать ты мне все равно ничего не сможешь, а по самолюбию удар получишь. Кстати, Жало, это имя такое. Позывной, вздохнул Демир, у которого разболелась голова от попытки понять, действительно ли стоящий перед ним человек такой наглый идиот или он просто прикидывается. Это Барбара Шульц, наш разведчик-диверсант. Я Демир Хатанов, разведчик и полевой командир. Угу, приятно познакомиться, кивнул Андрей, сложив руки за спину и начав раскачиваться с пятки на носок. Дальше что? В смысле? Нахмурился Демир, который начал терять нить разговора. В прямом. Вот вы приперлись, наперекор изначальному приказу своего начальства, насколько я понял. Вот вы встретились с пришельцами, если можно так выразиться. А дальше что? Переговорим с Кук, Антуанеттой и проводим вас к этому самому начальству, пожал плечами Демир. Ну и желательно узнать дальнейшие ваши планы и цели прибытия. Хаем. Протянул Андрей, замерев и глядя прямо в глаза Демиру, отчего последнему стало сильно не по себе. Захотелось отвести взгляд, отвернуться, но он не мог. Мышцы будто парализовало. К счастью, длилось это недолго, всего пару секунд. Занятненько. И относительно безобидно. Обычно вояки настроены более радикально. Что наталкивает меня на вопрос? А не поджидает ли нас на вашей базе горячая встреча и лабораторный стол? Что, если так? С вызовом усмехнулась Барбара. Тогда это по меньшей мере глупо с вашей стороны, вернул ей усмешку Андрей, переведя взгляд уже на диверсантку. Мне напомнить про боевые качества Антуанетты. А она, хочу заметить, моя, во всех смыслах. Да и сам я не сахар. Что-то не похоже, скривилась Шульц. Бар-бар-ра, тихо зарычал Демир. Да, начала говорить диверсантка, но оборвалась на полуслове и, сделав судорожный вдох, упала на землю. Тю, разочарованно протянул не сдвинувшийся с места Андрей. Сколько гонору, а чуть надавить. И это, насколько я помню из рассказа Антуанетты, одна из сильнейших бойцов вашего отряда. Да не напрягайся ты так, чувак. Не буду я на вас нападать. Пока сами не полезете, конечно. Кстати, рация работает. Да, коротко ответил Демир, склонившись над Шульц и проводя осмотр. Упомянутая миниатюрная рация в его ухе сейчас буквально разрывалась от мата и угроз. Тогда передай своим, чтобы поставили стволы на предохранители, бери эту принцессу на ручки и двигайте следом. Ни в кого не палить, ничему не удивляться. И никаких наездов, пока не познакомитесь со всеми поближе. Во избежание, так сказать. Это ведь я относительно белый и почти пушистый, а среди моих подчиненных, скажем так, есть весьма неуравновешенные личности. Поменяют задире ручки с ножками местами и скажут, что так и было. Кажется, зря мы не послушались генерала, пронеслось в голове у Хатанова. Глава 245.2. Построение. Давай. Не стоит, оборвала я чешуйку. Бу, надула та щечки. Скучная ты, Ан. Покосилась на свою собеседницу. Та сидела на низкой деревянной лавочке под разваливающимся забором и жевала небольшое яблоко. Вздохнула. Андрей решил встретить моих, наверное, бывших подчиненных сам. А меня оставил сторожить этот зверинец. Хорошо хоть устроил своим драконам перед этим разнос, так что они немного присмирели и тихо сидели по углам. Стояла я прямо посреди дороги, ожидая приезда гостей и одновременно наблюдая за переговорами Демира и Андрея через крутящихся неподалеку пауков Равхаз. Полностью отбирать контроль у Ксулукс не стала. Подключилась к разуму инсектов как равная. Ну, может, немножечко равнее, чем остальные. Не знаю, играла ли в данный момент роль моя божественность или это просто какая-то способность сработала, Но стоя в начале центральной и единственной улочки деревушки, я в итоге наблюдала за хозяином через Равхаз, следила за дальним периметром своим чутьем и видела все, что происходило в самой деревне. И какого-либо дискомфорта все это у меня не вызывало. Наоборот, столь большой поток информации и видений воспринимался как само собой разумеющееся, словно дыхание. Я и правда становлюсь одной из богов. Тут твои последователи, раздался в голове тихий шепот. Они близко. Чувствуешь? Они дают тебе силу. Их немного. Но ты не тратишь своих сил на их поддержку. Их поддерживает древняя Сшихара. Поблагодари ее. Потом. Обязательно. Пробормотала я, чуть тряхнув головой и стараясь отсечь от себя шепот бездны. Что сказала? Тут же вскинулась чешуйка. Ничего, ответила я. К счастью, этот шепот теперь не столь сильно влиял на мой разум. Да, иногда прорывался. Да, было неприятно. Но вспышек гнева и необъяснимых скачков настроения уже не было. А если дотронуться до рукояти меча, то он стихал вовсе. Сила стражей уравновешивала бездну во мне. Правильно ли это? Допустимо. Не знаю. Пока не разобралась. Но сейчас это необходимо, чтобы выжить и приносить пользу людям и хозяину. Так что остальное пока не важно. Кстати, о людях. Хозяин, как я посмотрю, решил отыграться на беднягах. Нужно будет ему объяснить, что это нехорошо. Или не нужно. У него и так жизнь не сахар, стоит ли отбирать возможность немного подурачиться. Тем более, что ничего серьезного он им не сделает. Максимум, попугает немного. А ребятам полезно. А то, я смотрю, они совсем расслабились. Видимо, давно достойного противника не попадалось. Давно не ощущали свою слабость. А упоение силой до добра не доведет. Ты всегда должен четко понимать, что на свете есть те, кто способен раздавить тебя одним лишь взглядом. Хорошо, пусть хозяин дурачится. Можно даже подыграть ему. Чуть-чуть. А вот за остальными следует следить внимательно. Не за всеми, конечно. Например, Калутарина Руси, черный дракон. Она относительно безобидна, если это определение вообще применимо для дракона. Главное, ее не доводить, как чешуйка недавно. За самой зеленой тоже плотный контроль не нужен. Если бы не хозяин, то это была бы весьма благонадежная барышня. Но общение с Андреем не пошло ей на пользу. Хотя, тут не в самом общении дело, а в их слишком тесном контакте. Если я правильно помню рассказ Андрея, то одно не слишком приятное божество едва не перемешало их души в одну непонятную кучу. Скорее всего, оттуда и пошла легкая неадекватность зеленой драконицы. А может, и нет. Может, она сама по себе такая была. И глядя на безалаберность моего хозяина, начала взращивать собственную. Тем не менее, в большинстве случаев чешуйка – весьма разумное существо. От Дюсаль я проблем не жду. Бывшая придворная волшебница, а ныне жрица милосердной, самая адекватная среди всей нашей пестрой компании. После меня, конечно, ты так уверена. Кши-ши-ши. Смешная. Изаура и мех. С ними сложнее. Но у них есть четкая цель – достаточно здравого смысла и вполне определенная позиция. Кстати, сейчас они как раз с Дюсаль что-то обсуждают во дворе одного из домов, в 50 метрах позади нас. Что? Интересно, а я могу подслушать? Сосредоточилась. Удлиняется как перископ. Да еще и со встроенным вибратором. Как вошел, так я чуть не. Так, отставить. Это я слушать не намерена. С кем еще могут быть проблемы? Дось. Вряд ли. Она предана хозяину и довольно благоразумна. Конечно, иногда шалит, но больше как ребенок. Немного напрягают ее наклонности. Но тут уж ничего не поделаешь. Зато спина у Андрея прикрыта, за это я могу не волноваться. Кракониша. Вот тут, не уверена. Очень странное существо. И сейчас, используя божественные силы, я могу точно сказать, это не совсем кардарсийский кислотник. Вернее, выглядит оно именно как редкое ездовое животное, но вот внутри. Слишком разумно для обычной твари. Нужно будет разобраться. но раньше особых проблем с ней не возникало. Единственное, жрет много. И все, что попадется. Например, сейчас кроконяшка подъедала кирпичную печь в одном из домов. Вместе с железной заслонкой, пеплом и спрятавшимся в ней выводком каких-то мелких монстров. Нужно будет еще раз предупредить ее, чтобы не ела наших гостей. И вообще не ела разумных без особой команды. Кургурустин. Еще один дракон. Вроде бы Андрей с ним заключил договор. Не знаю точно, мне тогда было очень плохо. Очень. Понятия не имею, что за вино было у Скива, но валит с ног оно даже богов. Что касается самого дракона. Сидит, как сыч, в комнате и о чем-то думает. Нужно будет за ним приглядеть. А еще лучше, попытаться расшевелить. Вон, ту же чешуйку на него спустить. И не обязательно в плане кровати, это хозяин вряд ли одобрит. Но хотя бы пусть поговорит с сородичем, чтоб окончательно в себя не ушел. Лут в этом плане повезло больше, Андрей ей заскучать не даст. А вот оставшиеся двое, это реальная проблема. Тамирис и Хама. Первая, последовательница одного не самого приятного бога. Напрямую я с его паствой не встречалась, но была наслышана. Как от солдат во время войны с демонами, так и от самого Мау, чтоб ему провалиться. К тому же, Тамирис, вестница, что уже говорит о ее немалой силе. Как итог, сильна, неуправляема, себе на уме. На что вообще рассчитывал хозяин, призывая такую помощницу? Единственное, что держит ее хоть в каких-то рамках, это возможность отомстить кому-то, кто должен выйти на Андрея. Мутная история. Остается только надеяться, что Тамирис не выйдет за рамки дозволенного. Иначе придется настучать ей по шее. Скорее всего, мечом. И совсем не плашмя. Сейчас вестница медитирует под деревом, в каком-то заросшем саду. Она вообще каждую свободную минуту медитирует. Успокаивается. Чем дольше она проводит времени вне этого умиротворяющего процесса, тем более сильные и негативные эмоции я от нее ощущаю. Что же касается хомяка, этот просто странный, слишком противоречивый, непоседливый и странный. Едут, отвлекла меня от мыслей чешуйка. Будем встречать по-тихому или с понтами. Ты слишком долго общалась с хозяином, вздохнула я. Встречаем тихо, людей не пугай, они могут быть нервными. Ага, оскалилась драконица. Особенно после того представления, которое Андрей устроил. Может, перекинуться. Да как жахнуть пламенем. Тебе сейчас под зад жахну, мрачно пообещала я. Сапогом. Сиди спокойно, не травмируй мне людей. Ну-ну. Хмыкнула драконица с хитрющим прищуром. Пока транспорт не показался из-за холма, я быстро проверила свой внешний вид. Волосы собраны. Платье, доспехи, щит. Меч. Все артефакты на своих местах. Сидят тихо, не бунтуют. Наш отряд тоже вроде из своих углов не выглядывает. Ну, почти. Вон, Хама зашевелился. Побежал в нашу сторону. Кроконяшка и Лу тоже начали подтягиваться. Ну, хоть остальные особого интереса не проявили. Первыми, как и ожидалось, появились пауки. Два десятка малых, на фоне которых возвышалась пятерка их куда более развитых, умных и опасных сородичей. Бежали инсекты веселой гурьбой, не отвлекаясь на создание защитного периметра и прочего. Да, нарушение. Но сейчас, можно. Потому что через меня они прекрасно знают, что происходит в округе. Обмен информацией между Равхас идет в двустороннем порядке. Когда в зоне прямой видимости появились машины, пауки уже выстроились передо мной полукругом и почтительно прижались к земле, выражая как покорность младших собратьев, так и восхищение силой королевы. «Ты, оказывается, та еще паучиха, да», — хихикнула чешуйка, подходя со спины. «Знаешь, а в памяти Равхас есть информация, что драконы очень вкусные», — задумчиво произнесла я, постучав когтем перчатки по рукояти меча. «Мое тело, магическое образование и исчезает после смерти», нервно заверила меня зеленая, тут же делая шаг назад от приподнявшихся и зашипевших пауков. «Чтобы кого-то съесть, Не обязательно его убивать, пожалуй, я плечами. Кша-ша-ша. Подтвердила мои слова подобравшаяся сбоку кроконяшка, задумчиво обнюхивающая недовольных этим пауков. «Няша», — строго позвала я зверя, — «это мои подопечные». «Кши», — фыркнула та и, щелкнув хвостом на манер хлыста, отошла в сторону, сев прямо в дорожную пыль. «Я невкусная», — пискнула Лут, опасливо выглядывая из-за плеча чешуйки. Это заявление я предпочла проигнорировать и, отдав короткий мысленный приказ, отправила пауков на отмеченные посты вокруг деревни. Про питание они себе сами найдут, окрестности просто кишат всякой живностью. Как на земле, так и под ней. Я вообще удивлена, что нас до сих пор никто не атаковал. Как только Равхас освободили пространство, разбежавшись в разные стороны, перед нами остановилась большая бронированная машина Васильева. «Вот и мы!» — весело крикнул с брони хозяин. Потянувшись, я зевнул и развалился на носу БМП. Не сильно удобно, но похер. Я Ленин. Или кто там с броневика вещал? Кукла. Улыбнулся сержант Васильев, высунувшись по пояс из распахнутого люка остановившегося транспорта. «Быче!» — вернула ему улыбку Антуанетта, чуть задрав голову, чтобы нас видеть. «Так!» — заорал сержант. «Глуши моторы!» «Стррррррца!» Следующую минуту я, все так же лежа на броневике, лениво наблюдал, как перед моей героиней выстраивается парад из почти трех десятков местных бойцов. Этот самый Васильев с его экипажем БМП, потом 13 крепких мужиков в покрытой рунами латной броне, ну и ее отряд, который «Рыцарь-2», выстроились, вдохновенно пырятся, преданно сопят, восхищенно вздыхают. «Че дальше?» — спросил я достаточно громко, чтобы меня услышали все. Цыц, дернула меня за штанину стоящая у колес чешуйка. Сейчас они ее на руках подкидывать будут. Угу, кивнул я, прикидывая такую картину. Ты в курсах, сколько наша броненеша весит? Да со всей своей амуницией и оружием. Особенно щит этот монстрячий. Пирамиду ту дурную со сфинксом помнишь? А как у меня чуть пупок не развязался его таскать. Ну так он раза в два тяжелее. Ну, может тогда они ей хвалу возносить собрались. Продолжила чешуйка. С жертвоприношениями, уточнила Лутецкий, пристроившийся рядом с нами. Возможно, серьезно кивнул я и глянул на выстроившихся, у некоторых из которых уже уши вовсю горели. Что называется, поддались общему порыву, а как дальше, хуй поймешь. Хмыкнув, демонстративно громко обратился к Ан, хотя все и до этого нас прекрасно слышали. «Анька, будут жертву предлагать, мужиков не бери. Тут либо вон ту бабу в камуфляже, уж больно бойкая она, мне такие нравятся, либо пирожки. Это те самые штуки, которыми ты у Аркадия ужралась до состояния колобка и чуть не лопнула». В этот момент у моих ног из скрыта вывалилась доска и, сладко растянувшись на нагретой броне, положила ушастую головку мне на бедро. «Хозяин!» — протянула скрытница, ленивым прищуром обводя собрание уже совсем не знающих, куда себя деть вояк. «Если приносит жертвы, то это что? Культ? Оккультистские ритуалы чем кончаются? Либо ритуальным самоубийством, либо оргией. А так как умирать нам рано? Точно!» — потрепал я мелкую по ушкам и показал хмурный Ан большой палец. «Одобряю! Даешь вечеринку с оргией. Хотя нет, стой. Баб маловато. Какой-то гей-пати получается. Видимо, придется просить меха настругать резиновых кукол». «Фу, Андрей!» — хлопнула меня по руке чешуйка. «Как некультурно. И вообще, нужно сначала у них спросить. А то мало ли, вдруг у них всякая садомия сейчас в моде». «Да что, Антуанетта!» Перебил меня жалобный писк стоящего перед ней на вытяжку Дамира. «Серега, пусти!» Зашипел из другого конца строя их бравый сержант. «Сейчас с этого шутника жопой на пушку насажу и очередь дам. Ну вот, зеленая, кажется, ты права», задумчиво сказал я, почесывая щетину. «Такой торжественный момент, а у них все мысли только о мужских жопах. Его убью». Медленно повернулся ко мне главный рыцарь, начав доставать из ножен огромный меч. «Дикий, заставил его замереть холодный голос Сантуанетты. «Да, моя королева». Тут же вытянулся он по струнке, пожирая взглядом своего кумира. А та строго глянула в сторону нашей компании. И от этого требовательного взгляда у меня мурашки по спине побежали, что уж говорить об остальных. Однако этот самый пугающий взгляд уже соскользнул с нас и полностью сфокусировался на стоящих рядом друг с другом Диком и Дамире. После чего Антуанетта строго осмотрела весь строй и нахмурилась. Вытянула перед собой руку ладонью вверх. Где? Тишина. Полная. Все пытаются осознать. Вот только Ан молчит, сверлит всех грозным взглядом и продолжает требовательно протягивать руку. Что? Через десяток секунд кто-то все же не выдержал и нашел в себе силы задать тихий вопрос. Мой пирожок. Глава 245.3. Планы. Дамир раздраженно постучал пальцем по рукояти висящего на поясе артефактного клинка и прикрыл глаза, чтобы не видеть происходящее безобразие. Впрочем, через пару секунд все же открыл, так как любопытство разведчика в нем все же пересилило недовольство командира. На сравнительно просторном, поросшем травой пустом дворике собрались почти все участники экспедиции и большая часть нынешних спутников Антуанетты. Вот только рассредоточились они вдоль стен, а кое-кто даже забрался на забор, крышу дома и броню стоящего рядом БМП, чтобы лучше видеть происходящее в центре этого импровизированного миниатюрного колизея. На пересечении внимания людей и нелюдей стояли трое разумных: Жала, Дикий и Андрей, Барбара, Николай и Андрей, так как позывного или чего-то еще у него не было. Ну, разве что сэр Андре, но так его даже свои не называли. Дикий стоял в тяжелых рунических латах, вооруженный двуручным мечом. Из прорези забрала паладина исходило мягкое серебристое сияние, особенно заметное в подступающих сумерках. Жала же стояла чуть позади своего напарника, одетая лишь в военную форму и с двумя боевыми ножами в руках. Оба были напряжены, настроены на серьезный бой и не сводили глаз со своего противника, который стоял, похлопывая себя по ноге клинком черного гладиуса и лениво позевывая. «Готовы?» — строго спросила Антуанетта, обведя взглядом всю троицу. «Напоминаю, Дикий и Жало без стрелкового оружия, Андрей, без летальных артефатов, активных способностей, божественных сил и косии. Может, не стоит столько ограничений?» — скривилась Барбара. «Хочу настоящий. Тогда смысла в этом спарринге нет», — нахмурилась кукла. «Потому что ты не выдержишь и секунды. Бейтесь». Дамир непроизвольно вздрогнул, настолько внезапным и пробирающим было последнее слово их, богини. Даже не само его значение, а то, с какой интонацией оно было сказано. Словно удар хлыста по оголенным нервам, помимо воли толкающий вперед. Хатанову стоило немалых усилий сдержаться и не кинуться в бой самому. И, судя по дернувшимся вокруг него людям и существам, подобное испытал не только он. К счастью, силы воли у них хватило. Однако, в отличие от окружающих, Жало и Дикий сдерживаться не собирались. Как только была дана отмашка, паладин рывком сократил расстояние до Андрея, нанося широкий удар сверху вниз. Дамир за последние дни хорошо изучил возможности своих соратников, среди которых Николай и Барбара были самыми серьезными бойцами, взявшими порог 30 уровня. И если Жало еще можно было назвать просто сильной, то Дикий, в рекордные сроки вплотную подобравшийся к планке 40 уровня, имеющий мифические классы, активно использующий божественную поддержку, имел право именоваться настоящим монстром среди людей. Но проблема в том, что против него выступает не человек, вздохнул Дамир, наблюдая, как сияющий сокрушительный маной клинок стального паладина встречается с черным лезвием гладиуса и его легко, даже как-то лениво отводит в сторону. Что там случилось дальше, даже специализирующийся на ловкости и быстрых ударах разведчик понять не успел. Силуэт Андрея на мгновение просто размылся, словно мираж под порывом ветра, а туша Дикого со свистом пролетела через весь двор и каким-то чудом никого не задев, пробила забор, перелетела улицу и, выбив окно, скрылась в доме напротив. Мда, Андрей почесал затылок. Вот тебе и усиление коэффициента характеристик от особенностей мира. Придется быть осторожней. Оп. Последнее восклицание относилось уже к атаке Барбары, которая немного растерялась от столь эпического полета своего напарника, но все же решилась атаковать. Искрыто. Со спины. И оба ее кинжала Андрей перехватил голыми руками, не оборачиваясь, просто поймав лезвие между двух пальцев. И опять Дамир смог увидеть лишь смазанное марево вместо движения, а жало, крутанувшись в воздухе, мешком упало на траву. Однако для того, чтобы вырубить бойца ее уровня, простого падения было недостаточно. Барбара вскочила на ноги и вновь приняла боевую стойку, разглядывая своего противника уже более серьезно. Скользнув в бок, начала обходить демонстративно расслабленного Андрея, выискивая брешь в обороне, как выразился бы какой-нибудь мастер боевых искусств. Но проблема была в том, что там не то что бреши, там и обороны-то не было. Хозяин богини просто стоял и расслабленно зевал, даже не следя за перемещениями противницы. Раздался то ли рев, то ли крик, и во двор, еще раз проломив забор, выпрыгнул Дикий. Паладин быстрым взглядом оценил обстановку и, выдохнув какую-то малопонятную фразу, от которой под доспехом побежали серебристые блики, вновь кинулся на Андрея. Барбара, мгновенно сориентировавшись, атаковала засветившимися зеленым светом кинжалами одновременно с напарником, но с другой стороны. Что именно случилось с жалом, Дамир опять не понял. Скорее всего, просто слишком быстрый для его восприятия удар, от которого девушка отправилась в длинный полет, окончившийся в объятиях Сергея, которого инерцией самого впечатала в забор. А вот с Диким на этот раз вышло иначе. Андрей как-то по-хитрому повел рукой, и меч паладина отлетел в сторону, воткнувшись в землю. Поднять его Николай даже не попытался, потому что тут же был вынужден уйти в глухую оборону, прикрываясь руками от тяжелых ударов хозяина. Тот бил с оттяжкой и как-то неспешно, что ли. Конечно, сила удара у него была не столь чудовищной, как у Антуанетты, но вполне достаточной, чтобы рыцарь в полных латах думал лишь о том, как ему выжить, а не о контратаке. Закончилось все закономерно, красивым нокаутом в челюсть, от которого с Дикого слетел шлем, откатившись прямо к ногам куклы. «Победитель, Андрей», — спокойно констатировала Антуанетта. «Зеленая, Белка, подлечите их. Дамир, Васильев, идем». Хатанов лишь вздохнул и поплелся следом за героиней, размышляя о том, насколько же упертыми бывают люди. Собственно, прошедшая только что разгромная дуэль была продолжением конфликта, возникшего на дороге и при построении. Если быть точнее, то Барбара не взлюбила хозяина Антуанетты, а Дикого оскорбил сам факт его существования. После нескольких минут споров, было решено устроить эту самую дуэль на троих, на которую паладин и диверсантка с радостью подписались. Ну да, они же самые-самые. Невольно скривился Дамир. А от Андрея опасностью вообще не пахнет. Пока разведчик размышлял, они зашли в небольшой, наспех прибранный домик, где и расселись за столом. Плюхнувшись на стул, я с хрустом размял шею и, не удержавшись, протяжно зевнул. Хотелось спать. Даже прошедший бой, если это избиение можно было таковым назвать, не взбодрил. Хех. Невольно усмехнулся, прогоняя в уме это безобразие.